Глава 76. Сотрудничать с учителем. Когда нас вызывают в школу и говорят что-нибудь нехорошее о ребенке, нам становится больно, и мы испытываем желание расквитаться за этот дискомфорт с собственным чадом. Хочется поругать, пригрозить, чтобы вел себя хорошо и слушал учителя. Посмотрите на ситуацию глазами ребенка. Ему кажется, что все взрослые сговорились, все против него. Недавно ко мне пришла очень глубокая мысль. Когда учителя говорят о наших детях плохо, между нами и детьми происходит духовный разрыв. Я верю в то, что не за горами то время, когда ни один учитель не позволит себе говорить родителям плохо о его ребенке. Все, что нужно, сотрудникам школы научиться методам переориентации детского поведения. А пока это замечательное время еще не пришло, и школа пытается переложить на нас ответственность за то, что непосредственно происходит в стенах самой школы, не позволяйте учителям выговаривать вам в присутствии других родителей и выговаривать вашему ребенку в присутствии одноклассников и их родителей. Это элементарные правила хорошего тона и соблюдения ваших границ. В идеале учитель и родитель могут сотрудничать, вместо того, чтобы первый натравливал второго на ребенка. Конечно, если чадо совсем слетело с катушек, придется как-то реагировать. Но вы должны четко понимать, что поведение ребенка симптоматично, и причиной может быть как ситуация в школе, так и атмосфера внутри семьи. С этим придется разбираться. Что бы ни было причиной поведения, будет легче договориться, если вы заверите ребенка в том, что вы всегда будете на его стороне. Прямо сегодня, после прослушивания этой главы, выберите подходящий момент и скажите ребенку примерно следующее. «Дорогой сын, дорогая дочь, я хочу, чтобы ты знал, знала, что я очень тебя люблю. И что бы ни случилось в твоей жизни, я всегда буду на твоей стороне, буду твоей поддержкой». Такой разговор расслабит вашего ребенка, он по-настоящему поймет, что не одинок со своими проблемами, что ему есть с кем поделиться и на кого опереться. Не затягивайте, скажите прямо сегодня. Детям важно услышать эти слова от родителей. Смелее. Я верю в вас. И когда вам жалуются на ребенка, не спешите ругаться. Дисциплинируйте себя, отнеситесь к чаду как к лучшему другу. А потом дома спросите, что же случилось? Почему он поступил именно так? Возможно, у ребенка были причины сделать то, что он сделал. Возможно даже, что в данной ситуации не прав учитель или воспитатель. Они тоже люди и бывают необъективны или просто в плохом настроении. Об этом тоже нужно помнить. В случае, когда ребенок сам не прав, с ним нужно поговорить, выяснить причины поведения. Часто у непослушания есть очень весомые корни, и они отнюдь не в том, чтобы разозлить вас. Ребенок вообще редко делает что-то для того, чтобы специально расстроить родителей.